Глава 4. Тактика защиты против иска. Законодательство и специальная литература выделяют лишь два способа защиты против иска. Возражение против иска, материально-правовые и процессуально-правовые, и встречный иск. Хотя это, несомненно, классика, фактически способов защиты против иска существует гораздо больше. Все они обосновываются на нормах процессуального закона, хотя прямо в нем и не предусмотрены. Отдельные из предлагаемых ниже тактических приемов против иска могут показаться неэтичными. Однако неэтичными могут быть действия участников процесса, а не знания, которые предлагаются слушателям. Знать эти приемы, даже если они являются нечестными, необходимо, чтобы противостоять им. Ответчик имеет в своем распоряжении такие приемы защиты. Первое. Замена суда. Суть. Суд избирается истцом. Однако ответчик может требовать передачи дела на рассмотрение другого суда. Заменив суд, мы сломаем планы истца. Применение. А. Ходатайство о замене подсудности должно быть мотивировано. Заявитель должен убедить вышестоящий суд привести такие обстоятельства, которые свидетельствуют о невозможности объективного рассмотрения дела в суде, который возбудил дело, или целесообразности рассмотрения дела в другом суде. Такими обстоятельствами могут быть, например, влиятельность лица, которое принимает участие в деле в местности, где рассматривается дело, высокий общественный интерес к делу, значимость дела для формирования дальнейшей судебной практики и другие. Б. Если суд, в производстве которого находится дело, определит, что данный иск, исходя из обстоятельств дела, удобнее разрешить по месту проведения основных действий, которые подлежат проверке, или вообще в другом суде, а не в суде, который избрал истец. Данная норма сформулирована таким образом, что позволяет суду самостоятельно решать, где и когда, исходя из обстоятельств дела, его целесообразно рассмотреть. Объективных критериев, при наличии которых судья обязан передать дело на рассмотрение другого суда, закон не устанавливает. Решающий фактор – субъективное отношение судьи к делу. Между судьями считается неэтичным пересылать дело из одного суда в другой без достаточной необходимости. Поэтому, заявляя ходатайство о передаче дела в другой суд, заинтересованное лицо, чаще всего ответчик, обязан привести суду веские аргументы. Среди них могут быть и такие: иск удобнее разрешить по месту проведения основных действий, которые подлежат проверке. В. Если суд, в производстве которого находится дело, решит, что просьба ответчика, место проживания которого не было известно, о передаче дела в суд по месту его жительства будет признана подлежащей удовлетворению. О месте проживания ответчика суд узнает из искового заявления. Однако истец может ошибаться или умышленно указать неверный адрес, или, если не знает адрес ответчика, подать иск по месту нахождения его имущества. В таких случаях ответчик может заявить, что истец неправильно указал его место проживания или умышленно не указал адрес, чтобы избрать выгодную для него подсудность. Исходя из этих обстоятельств, ответчик может требовать передачи дела в суд, определенного по правилам общей подсудности, то есть по месту своего проживания. Суд вправе направить дело на рассмотрение другого суда, если стороны изменили свое место проживания. При этом у ответчика тоже возникает право на выбор подсудности, поскольку он сам указывает суду свое настоящее место проживания. Второй. Открытие новых фронтов. Суть. Возбудить дело в других судах, в которых истец будет ответчиком. Применение. Для эффективного использования этого тактического приема должны существовать другие отношения между сторонами, которые могут при желании приобрести характер спорных. Если такие отношения выявятся, то заинтересованная сторона обращается в суд с иском, который вытекает из этих правоотношений. Этот прием можно проводить, так сказать, чужими руками. Тогда истцом на новом фронте будет не первоначальный ответчик, а постороннее лицо, которое будет действовать по поручению ответчика. Противодействие на новом фронте оттягивает организационные и материальные ресурсы ответчика от первоначального иска. Третий. Оспаривание в судебном порядке оснований для иска. Суть. Требования истца основываются на юридических фактах. Эти факты в совокупности составляют основание для иска. Если доказать, что какого-то из этих фактов не существует, суд не будет иметь оснований для удовлетворения иска или истец вынужден будет изменить основание иска. Применение. Прежде всего необходимо четко установить основание иска и круг фактов, которые подлежат доказыванию. Эти сведения можно взять из текста искового заявления и правовых норм, которые регулируют спорные правоотношения. Какое-нибудь из обстоятельств, которое имеет значение для дела, может быть оспорено в суде. Для этого первоначальный ответчик или по его просьбе другое лицо подает соответствующий иск. На время рассмотрения дела по этому иску рассмотрение основного дела приостанавливается. Следует учесть, что суд, в который подан такой иск, может передать дело на рассмотрение суда, который рассматривает основной иск. Определение суда по этому основанию можно обжаловать в апелляционном порядке. Этот тактический прием имеет двойное предназначение. Во-первых, он может использоваться для затягивания дела. Во-вторых, этот прием может иметь цель доказать в другом суде отсутствие фактов, на которые ссылается первоначальный истец, как на основании своих требований. В этом случае истец вынужден будет сменить основание иска.